Теперь Владимир стал понимать, что он никогда не согласится быть последним среди них. И пусть он сын младшего Ярославича, пусть трудно ему будет среди большого Ярославова рода, но ведь в конце концов добивается тот, кто очень хочет чего-то добиться. Исподволь осторожно начал молодой князь увеличивать число своей дружины, приглашал к себе в хоромы местных боярских детей, смутно обещал предстоящие походы, боялся открыть намерения старших князей. Рассуждал о воинской славе и доблести. Дети боярские хмуро слушали восторженного мальчика, бредившего, как им казалось, ратными подвигами, уходили прочь. После Ставка говорил с укором Владимиру: «Не об этом с ними надо толковать, князь. Обещаем добычу, рухло, серебро, дорогие ткани, челядь, красивых палачанок. Тогда пойдут они за тобой». Владимир слушал Ставку, и все поднималось в нем против его советов. Разве можно такими жестокими и нечестивыми речами привлекать людей? Разве можно разжигать в них ненависть и жадность? Но время шло, подступала зима, а княжеское войско пополнялось плохо. И тогда он позвал к себе воеводу и спросил, что надо сделать для того, чтобы люди сами согласились пойти с ним на рать. Воевода сказал коротко: «Обещаем, князь, десятую часть всей добычи и отдание на поток захваченных домов». После этого разговора Владимир долго размышлял, сомневался, совестился сердцем, но деваться было некуда, и он сказал воеводе: «Пусть будет так». С людьми незнатными и неродовитыми был другой разговор. Этим Владимир просто приказывал быть на изготове к зиме, если не хотят опалы. Особые речи вел он с Тысяцким, начальником Ростова-Суздальского ополчения. Как поднять ремесленников и смердов? Как заставить хотя бы некоторую их часть взяться за оружие, чтобы усилить небольшую княжескую дружину? Владимир с Тысяцким решил быть откровенным. После разговора с воеводой дело у него пошло легче. «Будем брать зимой на щит полоцкие города. Люди в случае победы получат десятую часть всей добычи. Куны, рухло, пленников, мужчин, женщин, детей». К зиме Владимир почти на пустом месте сумел создать небольшую, но крепко сбитую рать из его увеличившейся княжеской дружины, людей Ставки Гордятича и городского полка. Почти каждого воина князь знал в лицо, и каждый из них знал, куда и зачем зовет их Владимир. А звал он, как наказывал отец, отомстить палачанам за разгром Новгорода, за поругание святой Софии. Но уже начинал понимать юный князь, что одними благими призывами нельзя поднять людей в тяжелый поход. Люди не пойдут на смерть ради непонятных и далеких целей. Что для них святая София, когда многие не видели ее и в глаза? Что для них Всеслав, когда никому из них он лично не грозил и не отнимал у них имение, землю, скот и не пленил их? Поэтому все чаще просил князь своих людей рассказывать ратникам о богатствах и красоте полоцких городов, о полных разной утвари домах тамошних бояр и дружинников, о набитых снедью амбарах. И сам он зачастую говорил своим людям о добыче, которая ждет их в этом походе, и видел, как внимательно слушают его дружинники, как крепнет в них желание подняться в ратный путь. К зиме 1067 года ярославичи изготовились к войне с Всеславом, и Всеволод послал к сыну гонцов. Гонцы, пройдя сквозь застылые вятические леса по еще неглубокому снегу, пришли в Ростов к исходу декабря и передали Владимиру речи Всеволода. Отец приказывал Владимиру привести Ростово-Суздальскую рать под Минск к концу января. Туда же, к этому сроку, подойдут рати из Киева, Чернигова, Переяславля и иных младших городов. Оттуда и начнется война с Всеславом. В начале января над русскими лесами прошли обильные снегопады, и снег не только плотно укутал землю и все сущее на ней, но и прикрыл все дороги, ведущие из Ростова в другие княжества. Потом ударили лютые морозы. Птицы падали прямо с небес заледенелыми комками. Лес трещал под напором небывалого холода. Потрескивали и стены рубленных ростовских домов. Дым из жарко натопленных печей поднимался ввысь стройными синими свечами. И так и стоял недвижно в морозном воздухе.